12. В понедельник, 17 июля, примерно в 9 утра, мистер Скейс позвонил по тому же номеру, который набирал каждые 3 месяца в течение последних 6 лет. Вот только на сей раз ему не сообщили нужные сведения и не предложили перезвонить через несколько дней. Вместо этого Илай Воткин пригласил его заглянуть к себе в офис при первом удобном случае. Вскоре Норман ехал на встречу с человеком, которого видел 6 лет назад. Тогда с ним была Мэвис, теперь же он в одиночку миновал кладбище Святого Петра и углубился в темную узкую аллею. Супруги выждали 3 года после судебного разбирательства, прежде чем обратиться в частное бюро расследований Илая Воткина. Название фирмы они обнаружили на желтых страницах телефонного справочника среди дюжины прочих детективных агентств, после чего потратили целый день, проверяя одну контору за другой. Им предстояла нелегкая задача — определить по адресу и внешнему виду здания, можно ли положиться на его работников. Мэвис намеревалась заранее исключить все конторы, занимающиеся бракоразводными процессами, однако муж убедил ее не сужать без надобности круг поисков. Обоим и так хватало трудностей. Даже твердая решимость и взаимная поддержка не мешали чувствовать себя чужаками на вражеской территории. Офисы крупных концернов отпугивали безличной стерильностью, мелкие конторы отталкивали своей запущенностью. В конце концов решили остановиться на расследованиях Илая Воткина. Супругам пришелся по нраву и адрес, проезд «Аллилуйя» и диккенсовский дух здорового любительского азарта, пропитавший здание. К тому же Мэвис приглянулся подоконный ящик для цветов, в котором проклюнулись ранние нарциссы. Почтенная секретарша приветствовала посетителей и проводила их на 2-й этаж, к мистеру Воткину. В крохотном тесном кабинете хозяин сидел на корточках перед шипящим газовым камином и накладывал еду в миски, меж тем, как 5 разношерстных котов с голодными воплями терлись о его худые лодыжки. Солидная кошка восседала на книжном шкафу и, неодобрительно сощурив глаза, наблюдала за их суетой. Как только пища была разложена, полосатая Матрона легко соскочила на пол и взмахом пушистого хвоста расчистила себе место у 3-й миски. Лишь после этого мистер Воткин поднялся, чтобы поздороваться. Супруги увидели перед собой приземистого морщинистого мужчину с редкой седой шевелюрой и набрякшими веками, который он имел привычку наполовину прикрывать во время разговора, а потом вдруг распахивать, точно делая над собой усилие. И тогда собеседник окончательно терял мысль, глядя в маленькие глаза необычайно яркой синевы. К великому облегчению мистера Скейса, детектив не встретил клиентов льстивой услужливостью и внешне ни капли не удивился, выслушав их поручение. Норман заранее отрепетировал то, что собирался сказать. 3 года назад некая Мэри Дактон получила срок за убийство Джулии Мэйвис Скейс, нашей дочери. Мы не хотим терять след этой женщины. Мы должны знать, куда ее переведут, чем она занимается и когда ее выпустят. Вы работаете с информацией подобного рода? В мире нет сведений, которые нельзя было бы получить, если не пожалеть денег. И дорого это нам обойдется. «Не так уж дорого. Где сейчас ваша леди? Холлоуэй? Я так и думал. Позвоните мне по вот этому номеру через 10 дней. Посмотрим, что тут можно сделать». «А как вы добываете свои данные?» «Как и все люди, мистер Скейс. Плачу за них». «Разумеется, разговор должен остаться между нами. Ничего незаконного, просто нежелательно, чтобы кто-то лез в наши дела». «Само собой. За конфиденциальность особая наценка». С тех пор супруги звонили мистеру Воткину 4 раза в год. Всякий раз он связывался с ними через 3 дня и сообщал все, что удавалось выяснить. В течение недели по почте приходил счет за профессиональные услуги. Сумма изменялась в пределах от 5 до 20 фунтов. Таким образом, Скейса узнали, когда Мэри Дактон, отказавшись от самовольной изоляции, стала работать в тюремной библиотеке. Проследили за перемещениями убийцы из Холлоуэя в Дарм, потом из Дарма в Мелькум-Гранж. Разведали, что после нападения троих или четверых заключенных она угодила на больничную койку. И, наконец, получили весть. Дело рассматривают в комиссии по досрочным освобождениям. Полгода назад Норман выяснил от Илая Уоткина условную дату выхода преступницы. Август 1978-го. Примерно в 11 часов мистер Скейс был на месте. Ящик по-прежнему висел под окном, правда, теперь из высохшей земли ничего не росло. Дверь оказалась открыта, первый этаж заставлен упаковочными коробками. Пустые, закопченные от старости стены являли взгляду блеклые прямоугольники обоев там, где когда-то красовались картины. Дневной свет еле пробивался сквозь невероятно грязные окна, так что посетителю пришлось чуть ли не на ощупь искать дорогу к лестнице. Илай Уоткин ожидал его наверху, как и 6 лет назад. Газовый камин по-прежнему шипел, и мебель осталась той же. Правда, котов уже не было, хотя в воздухе все еще стоял резкий кисловатый запах их пищи. Или, может быть, неизлечимой болезни? Синие глаза детектива отливали знакомым блеском. Больше ничего знакомого мистер Скейс не увидел. Протянутая гостю рука смахивала на набор костей, обтянутых сухой кожей. Голова напоминала желтый череп, из глубоких глазниц которого и сверкали синие молнии. «Я звонил насчет Мэри Дактон», — промолвил Норман. «Хотел узнать, когда ее выпускают на волю. Вы просили заехать лично». «Верно, мистер Скейс. Есть вещи, о которых лучше говорить с глазу на глаз. Вы проходите, что же вы?» Хозяин выдвинул верхний ящик картотеки и достал из него единственную твердую папку, чуть выцветшую, но, судя по виду, почти новую. Хотя, конечно, ее открывали только 4 раза в году. Илай Уоткин отнес папку на письменный стол. Внутри лежали копии всех счетов, маленькие бумажки, вероятно, записи телефонных разговоров. И больше ничего. «Субъекты выпускают из Мелькум-Гранж во вторник, 15 августа 1978 года», — сообщил детектив. «Куда она направится?» «Вот этого я уже не могу сказать, мистер Скейс. По правилам, она должна была поселиться в испытательном общежитии на севере Кенсингтона. Однако в тюрьме ходят слухи, что планы могут измениться». «И когда вы мне дадите знать? Созвонимся через неделю?» «Меня здесь уже не будет, мистер Скейс. В следующем месяце это здание начнут перестраивать под кофейный бар. По-моему, далековато от оживленных улиц, но это не моя забота. Главное — цена, и меня она вполне устроила. Попробуйте перезвонить через 1/2. Если кого-нибудь застанете, вам сообщат о моей смерти. 15 августа ваш покорный слуга ступит на землю Мексики. Всю жизнь мечтал увидеть плавучие сады Сочи-Милько. Так что вы мой последний клиент, мистер Скейс, и это последние сведения, которые вы от меня получите». «Очень жаль», — только и смог сказать Норман. Ничего другого в голову не приходило. Помолчав, он спросил: «И вы не догадываетесь, куда она переедет?» «Полагаю, в Лондон. Чаще всего они так и поступают. Перед убийством женщина жила на Севен Кингс в Эссексе, правильно? Тогда более чем вероятно, что это будет Лондон». «И когда именно ее выпустят?» «Обычно это происходит по утрам. На вашем месте я бы рассчитывал на ранние часы». «Рассчитывал? На что он, интересно, намекает?» «Спасибо за информацию», — нашелся посетитель. «Мне необходимо увидеться с ней лично, чтобы вручить письмо моей жены. Видите ли, я обещал Мэвис передать его прямо в руки». А я всю жизнь обещал себе посмотреть на плавучие сады. Вы верите в переселение душ, мистер Скейс?» «Никогда не задумывался. Пожалуй, такие мысли утешают тех, кому важно сохранить чувство собственной значимости». «А вы, конечно, и так убеждены в ней, безо всяких мифов». Тяжелые веки хозяина резко взмыли кверху. Пронзительные синие глаза насмешливо уставились на клиента. «Убить человека не так уж просто, мистер Скейс. Даже государству пришлось отказаться от этой затеи, а ведь у него были все козыри: виселицы, обученный персонал, приговоренный в оковах под стражей. У вас достаточно опыта в таких делах?» Скрытая угроза странным образом не встревожила Нормана. Впрочем, один взгляд на этот череп, опутанный как анатомическая модель сетью голубых вен, на тонкую, как пергамент, кожу, натянутую на выпирающие кости, сказал ему все. Даже тени смерти достаточно, чтобы внешне обезвредить человека. Похоже, детектив оставил суетный мир живущих и перенесся душой в свои плавучие сады. Да и чем опасны его подозрения? После убийства Мэри Дактон отец Джулии так станет главным, если не единственным подозреваемым. Важнее другое, чтобы Уоткин не предоставил сыщикам настоящих улик. «Ну что ж, если вам угодно в это верить», — спокойно произнес клиент, — «почему бы не предупредить полицию?» «Такой поступок против моих правил, мистер Скейс. По роду своей профессии я редко общаюсь с этой братьей, хотя кое-кто мечтал бы со мной потолковать. Мы с вами долго и, смею надеяться, плодотворно сотрудничали. Вы аккуратно и своевременно платили за информацию. Как вы ей воспользуетесь, уже не мое дело. Для меня главное — не пропустить самолет через 3 дня». «Ошибаетесь», — невозмутимо промолвил Норман. «Я должен лишь передать письмо. Жена очень хотела сказать ей, что мы все простили. Нельзя продолжать ненавидеть целых 10 лет». «Да уж. Вы читали Томаса Манна, мистер Скейс? Хороший писатель. Во имя человечности, во имя любви, не давайте смерти управлять своими мыслями. Может, и недословно вспомнил, но вы понимаете, о чем речь. С вас 50 фунтов. «Простите, у меня только 40. Раньше вы не брали больше 30. «Это наша последняя встреча, и согласитесь, сведения того стоят. Ладно, пусть будет 40. Обойдемся без квитанции, да?» Норман отдал 8 5-фунтовых банкнот. Убирая их в бумажник, Илай Уоткин хмыкнул. «Действительно, зачем нам лишняя бумажная возня? Теперь можно прибавить вашу папку к прочему хламу. В этом вот мешке обрывки чужих секретов и горя. Помогите, пожалуйста, обложка жесткая, а у меня руки ослабли». Скейс разорвал каждую бумажку в мелкие клочья, сбросил в протянутый мешок, наполненный останками малого частного бизнеса, и на прощание потряс детективу руку. Ладонь была сухая, очень холодная, однако рукопожатие получилось уверенным и сильным. При желании эти цепкие пальцы вполне могли бы управиться с любой жесткой обложкой. Во взгляде сыщика, сидящего за письменным столом, читалась не то насмешка, не то снисходительная жалость. Зато последние слова прозвучали довольно бодро. «Не споткнитесь там о мусорные ведра, мистер Скейс, а то неудобно выйдет в такой волнующий период и стать инвалидом». Тем же вечером Норман связался с лучшими местными комиссионерами по недвижимости и велел выставлять свой дом на продажу. На следующее утро в 10 часов от фирмы прибыл мистер Уэтли. Плутоватый, нездоровый на вид молодой человек, вопреки ожиданиям, ему оказалось лет 20, не больше. разоделся с отчаянной респектабельностью, видимо, чтобы внушить мысль о честности и надежности своего начальства. Раздутые плечи дешевого синего костюма свободно болтались, как если бы тот был куплен на вырост. Едва успев зайти и осиять клиента уверенной, жизнерадостной улыбкой, Уэтли принялся шарить по сторонам острым оценивающим взглядом, тут же достал широкий блокнот для записей и устремился проворно измерять помещение рулеткой. Шагая за шустрым агентом из комнаты в комнату, мистер Скейс обратил внимание на прыщик на его шее. Тот недавно лопнул, забрызгав белый воротничок гноем и кровью. Норман чувствовал, что не в силах оторвать взгляд от неприятного зрелища. «Ну что ж, сэр, у вас очень миленькая недвижимость и в хорошем состоянии. Думаю, по вашему желанию мы легко ее сплавим. Только имейте в виду, рынок уже не тот, что был полгода назад. На какую цену вы рассчитывали?» «А какую вы можете предложить?» «Разумеется, он ее не завысит. Хотя комиссионные растут вместе со стоимостью дома, в этом деле главное — быстрота сделки и минимум хлопот. И нечего с важностью выпячивать губы, изображая напряженную работу мысли. В фирме точно знают, насколько потянет пол дома в приличной ухоженной пятистенке на Альма-Роуд». Молодой человек медленно прошелся от прихожей до гостиной, потом до кухни и, наконец, изрек. 19,5, если повезет. Сад немного запущен, и гаражей в таких домах не бывает. Это существенно снизит цену. В наши дни гараж подавай всем и каждому. Предлагаю начать с 20 и быть готовыми поторговаться». «Деньги нужны мне срочно. Называйте сразу 19,5». «Как вам угодно, сэр. Теперь насчет будущих покупателей. Когда вы сможете показать им дом? Как насчет сегодняшнего вечера?» «Меня здесь не будет. Оставлю вам запасные ключи и проводите осмотры сами. Я не хочу ни с кем встречаться». «Это немного затруднит дело, сэр. Видите ли, возможно, нам придется пускать сюда не одну, а несколько семей. Что, если нам договориться на ранние вечерние часы всего пару недель?» «Вот и отрабатывайте свои комиссионные», — подумал Скейс, а вслух произнес. «Повторяю, мне не нужны никакие встречи. Давайте им ключи под расписку, только пусть запирают за собой. Воровать здесь все равно нечего». «Предлагаю поступить иначе, сэр. Скажем, если запросить 18-18,5 тысяч, наши покупатели не станут тянуть с покупкой». «Хорошо, пусть будет 18,5». «Я знаю одну молодую пару, которую заинтересует подобное предложение. У них двое детишек, а тут и до школы рукой подать. Посмотрим, смогу ли я уговорить их на этот вечер». «Надеюсь, им не понадобится закладная. Это займет время, а мне срочно нужны деньги». «Не думаю, что здесь возникнут сложности, сэр. Сделка пройдет как по маслу. Главное, чтобы дом понравился клиентам». Смерив последним пренебрежительным взглядом тесную и неудобную гостиную, агент прибавил. «Кто бы ни взял его, наверняка первым делом снесет эту среднюю стену и сделает одну большую комнату. Расширит пространство, так сказать. Да и кухню не мешает обновить». Скейса это ничуть не трогало. Лишь бы скорее набить кошелек. Без денег его затее грозил полный крах. Они с женой давно решили... Продажа дома станет первым и необходимым шагом. Казалось, Мэвис даже не задумывалась о следующих. На данный момент Норман и сам не ломал над этим голову. С другой стороны, мысль о том, чтобы покинуть надежный пригородный уют и устремиться в неведомый устрашающий мир, наполняла его волнением и опасениями. Насколько легче было бы сохранить за собой путь к отступлению, привычное убежище на случай непредвиденных трудностей. Следуя за мистером Уэтли, глядя, как серебристая лента рулетки торопливыми скачками измеряет скудное пространство комнат, хозяин вдруг вообразил свой дом логовом скрытного ползущего хищника, где и бурые стены пропитаны запахом зверя. В кухне на линолеуме темнели длинные царапины. Уж не от когтей ли? а в тени обеденного стола скрывались обглоданные кости с клочьями шкур.